И сейчас он ждал, дабы понять, это было глупое бахвальство, или он действительно сможет сейчас наконец поймать удачу за хвост. Осушивший очередной кубок с вином, сидевший рядом мужчина потянулся за бутылкой и наклонил ее. Раздраженный вздох вырвался изо рта, когда с горлышка стеклянного изделия упала лишь пара капель красной жидкости. «Хозяин, еще одну!» Билл подавил желание презрительно взглянуть на представителя одного из священных 28 родов волшебников Британии, что решил напиться до самой встречи, и перевел взгляд в сторону, вновь окидывая взглядом посетителей Белой Виверны, единственного приличного паба в Лютном переулке. «Как я вижу, вы хорошо проводите время!» Вздрогнув из-за раздавшегося голоса, Тернор удивленно уставился на незаметно подошедшую к их столу парочку, что по одежде напоминали клерков, решивших отдохнуть после работы. «Относительно, если ищете свободное место, то его здесь нет. Мы ждем нашего друга». «Действительно, а я и не знал, что у вас здесь назначена встреча с кем-то еще кроме меня». Хотевший послать нагло усевшегося визитера мужчина замолк, дослушав последние слова говорившего и заметив часть золотистых волос под шляпой того. Улыбнувшийся Гилдерой Локхарт поймал отправленную магией на стол бутылку вина и отставил в сторону от чистокровного волшебника, было потянувшегося к ней. «Давайте вы продолжите это занятие после разговора, а пока, Альберт, окажи любезность». Притянувший себе стул от соседнего стола, спутник писателя с незапоминающимися чертами лица и щурящимися глазами коснулся рукой низа стола, а Билл с удивлением посмотрел на прочих посетителей, чьи силуэты слегка размылись. Барьер от прослушивания и подглядывания. С небольшим стуком очки с толстыми линзами опустились на стол вместе со шляпой, и золотоволосый волшебник продолжил. «Так как это наша первая встреча с глазу на глаз, то позвольте представиться. Я, Гилдерой Локхарт, а это мой друг и человек, который будет оказывать поддержку, Альберт Вотс, Билл Тернор». Коротко кивнул Билл, задавливая легкое смущение от веснушек на своем лице при виде чуть ли не модельного лица писателя. «Роули Шафик, не знаю, чего ты точно хочешь, но в письме было написано, что за выпивку будет оплачено с твоей стороны», с нахмуренным лицом произнес брюнет с уже недельной щетиной на лице, отводя взгляд от бутылки желанного напитка. «И я не откажусь от своего слова, но давайте перейдем к сути дела, из-за мы сегодня здесь собрались. Как уже было написано, я хочу организовать свое предприятие, для которого мне нужен организатор, знающий поставщиков и нюансы подобных организаций, и человек, имеющий связи в министерстве, а также хорошую родословную, который зарегистрирует предприятие на себя. Подождите минуточку, мистер Локхарт, то, что вы говорите, довольно интересно, но может покажете изделие, которое будет производить предприятие. Если ты позвал меня сюда по какой-то ерунде, то тебе придется знатно раскошелиться на мою выпивку». Замолчавший из-за перебивших его волшебников, Локхарт внимательно посмотрел на лица обоих. Тернор почувствовал, как от напряжения у него скрутило живот, краем глаза заметив, как протрезвевший чистокровный волшебник инстинктивно потянулся к своей волшебной палочке. Синие глаза переставшего улыбаться блондина сейчас напоминали ему глаза зверя, готового накинуться на них в следующую секунду. Спустя неуловимое мгновение лицо волшебника разгладилось, а на губах заиграла улыбка. «В следующий раз, пожалуйста, не перебивайте меня. Я как раз к этому подходил. Ну а сначала мне хотелось задать вам вопрос. В какой сфере жизни маглы больше всего обгоняют магический мир?» Трое из четырех сидящих мужчин недоуменно моргнули. Роули скептически приподнял бровь. «Маглы в чем-то обгоняют нас, может в их науке?» Припомнив слегка школьный курс магловедения, предположил Тернор, пока сидевший и не произнесший ни единого слова спутник Локхарта наблюдал за всеми, включая прочих посетителей паба. «Ладно, поменяю вопрос». Покачав головой, блондин указал пальцем на себя. «Почему мои книги популярны? Почему среди десятков и сотен автобиографий великих волшебников именно мои книги так хорошо раскупают?» Билл замер, вспомнив, как раньше прочитал одну из книг, набирающего популярность даже за границей британского писателя. «Развлечение, именно. Что из игр для досуга в магическом мире приходит первым на ум? Квиддич, плюй камни, волшебные шахматы и все. В то время, как маглы придумали десятки игр, чтобы занять свое время и заработать на их продаже. И одна из них меня настолько заинтересовала, что я решил ее творчески переработать, вдохнув в нее настоящую магию». На стол опустилась небольшая шкатулка, что под любопытными взглядами мужчин в следующую секунду с щелчками начало расшириться и раскладываться в стороны, пока стол не заполнила тонкая деревянная доска, на чьей поверхности начали появляться различные иллюстрации монстров, рыцарей и странных прямоугольников. Позвольте представить вам новую настольную игру, часть слов в названии которой я решил сохранить с названия Умаглов. Подземелье и герои. Часть 58. Одежда или проблемы магического предпринимательства. Одежда или проблемы магического предпринимательства. Чувствуя напряжение в теле и стекающий по лицу пот, что каплями падает вниз, вновь сгибаю и разгибаю руки, молча отсчитывая про себя количество отжиманий на руках и поддерживая баланс. Гил, по моему мнению, если ты хочешь стать более популярным, то тебе нужно лишь сделать колдофото себя в нынешнем положении, и отбоя от поклонниц у тебя просто не будет. Насколько я знаю, в магловском мире и даже среди волшебников в Европе многие знаменитости таким образом стараются увеличить количество своих поклонников. Скосив взгляд на девчонку с каштанового цвета волосами, что беззаботно сидела на одном из тренажеров, трансфигурированных мной и установленных в одном из помещений поместья Блэков, которая раньше служила залом для занятий по фехтованию, а сейчас стала подобием магловского спортзала, контролируя правильное дыхание и привычно держа на себе ментальную маску Локхарта, отвечаю: я, конечно, прекрасен и ослепителен, но не считаю нужным приобретать популярность благодаря красоте своего тела, ведь ослепленные красотой тела они не смогут разглядеть красоты души и моего величия. Но узнав обо мне со страниц моих книг, проникнувшись восхищением к моей силе и знаниям, они преисполнятся еще большего восхищения, засвидетельствовав мой прекрасный лик при возможной встрече. Как он вообще может все это говорить с серьезным лицом? В смысле, ты же постоянно наряжаешься как на парад, и на каждой твоей книге есть твое изображение, разве это не означает, что ты хочешь привлечь внимание с помощью своей личности? Сначала тихо пробормотав, Хутая уже более экспрессивно задала вопрос, в обвинительном жесте указав на меня пальцем, словно собираясь раскрыть преступление века. Не путай причину и следствие. Я так делаю не ради других, а ради себя. Как джентльмен я должен иметь соответствующий вид, и мое чувство прекрасного не позволяет мне постоянно носить одежду, не позволяющую полностью раскрыть свое величие. Значит, ты все же хочешь привлечь внимание, если тебе нужна такая раскрывающая величие одежда. Тебе приятно ходить с неподстриженными грязными ногтями и засаленными волосами? Что? Нет, конечно, не меняй тему. Для меня моя одежда – это продолжение моего тела, а я всегда прикладываю максимальные усилия для заботы о своем теле, дабы в решающий момент оно меня не подвело. Игнорирую быстро брошенный наследницей клана Тао взгляд на мою левую руку, по которой змеились тонкие шрамы, полученные в Китае, и продолжаю говорить, не прерывая свою тренировку. Мне неприятно просто носить одежду, в которую у меня получается влезть. Она должна быть продолжением меня, не сковывающим мои движения и не вызывающей у меня раздражение своей безвкусностью или тем более стыд. Мое «я» должно проявляться в каждом моем движении или элементе внешности, так как на меньшее я могу согласиться только в угоду долга. Из-за этого я редко использую трансфигурацию на своей одежде и практически не покупаю готовые мантии в лавках, предпочитая делать заказ на шитье одежды под меня или сам шью ее под себя, так как в этом случае куда удобнее накладывать на ткань соответствующее зачарование. «Ты умеешь шить одежду?» С широко раскрытыми глазами девочка уставилась на меня так, словно перед ней появился директор Хогвартса в розовой мантии и станцевал лезгинку. Закончив упражнение, перестаю поддерживать равновесие и нормально встаю на ноги, чувствуя боль в мышцах и неприятный запах пота, что из-за моего острого обоняния сильно меня бесил в прошлом до того, как Максимилиан решил мою проблему, мешавшую мне заниматься зельеварением. Протягиваю руку и магическим посылом притягиваю к себе подготовленное заранее полотенце, так как применять бесполочковые чары очистки к собственному телу было рискованно. В этом нет ничего удивительного. Практически все зачарователи в той или иной мере освоили умение шитья, так как многие зачарования лучше всего держатся на мантиях благодаря вышитым нитками, рунам или узорам, да и благодаря магии волшебникам куда легче, чем могла обучиться этому. Я даже знаю несколько заклинаний, сплетающих нитки в одежду по подготовленным шаблонам, из-за чего участие волшебника нужно только в начале. Гил, сшей мне одежду по моим картинкам. С немым взглядом смотрю в горящие от энтузиазма глаза вскочившей на ноги Хутая, что чуть ли не начала подпрыгивать на месте от волнения. В этот момент я почувствовал себя отстающим по жизни стариком, который, несмотря на все свое мастерство в магии чтения чужих разумов, так и не мог понять молодое поколение. У меня есть знания, за которые целые поколения могущественных магов проливали свою кровь, способности, позволяющие в одиночку столкнуться в прямом бою с высшим вампиром, оставшись после него живым, влияние и деньги, позволившие создать удостоверение личности для нее и старого Таа. В прошлом ко мне выстраивались очереди виднейших людей Европы, упрашивавших провести для них высшие ритуалы магии, а после начала катаклизма в поселениях выживших люди готовы были стать моими рабами, дабы я защитил их или обучил магии. Сегодня же меня впервые за все мои годы прошлой и нынешней жизни меня попросили побыть портным для маленькой девочки. Я вижу, что ты уже отдохнула, а значит, можешь продолжать выполнять упражнения, и обращайся ко мне по фамилии. Ну, Гил, пожалуйста. Пристально смотрю на внучку старого Таа. Сложившая в умоляющем жесте ладони перед грудью девочка смотрела на меня своими глазами с золотистым узором цветка, держа на лице выражение побитого щенка. Я знаю, что это весьма топорная актерская игра, но, когда будем проходить чары второго курса Хогвартса, могу в качестве примера сшить одежду, используя соответствующие чары. Это не так быстро и легко, как трансфигурация неживого в элемент одежды, но в некоторых случаях это куда предпочтительней, и уж точно не несет угрозы при серьезном повреждении одежды оказаться полуголым. Да, я сейчас сбегаю за бумагой. Я сказал, что сделаю это, когда мы будем проходить чары второго курса, и мы еще не окончили тренировку. Вздохнув откуда с меньшим энтузиазмом вернувшийся к упражнениям Хутао, не используя магический проводник, высушиваю полотенце, которое отправляется в сторону стола, и сажусь на скамью, цепляясь ногами за металлический выступ, после чего начинаю упражнение на пресс. Уже не требующая сознательного контроля магическая энергия равномерно циркулировала по телу, и я спустя почти полгода после боя с высшим вампиром мог снова приступить к практике дыхания семи небес, внутренней алхимии, представлявшей собой выдыхание и вдыхание магической энергии. Вдох, выдох, вдох. Тело прострелил легкий зуд от втянутой назад собственной магической энергии, частично смешавшейся с окружающим магическим фоном. Но сейчас, в отличие от того, что было год назад, моя магия куда дольше растворялась в окружающем магическом фоне. После того, как три дня назад, 23 мая, я провел ритуал оценки своего состояния, чтобы убедиться в своем полном выздоровлении, обнаружилось, что плотность моей магической энергии увеличилась более чем в два раза. И с одной стороны это хорошо, так как мои заклинания вследствие этого обладают куда большей устойчивостью и меньшими затратами на свое создание, а также вопреки моим опасениям сложность манипулирования магией не увеличилась. Но с другой стороны вылез хоть и ожидаемый, но неприятный нюанс. Я привык использовать определенное количество сил на различные чары, но вследствие большей плотности моей магии, эти заклинания теперь при прошлом уровне наполняемости получались слишком мощными, что в некоторых случаях может вызвать проблемы, даже с магией, предназначенной для борьбы с другими волшебниками. Все же если во время какой-нибудь возможной тренировочной дуэли с тем же старым Таа мой Экпелиармус сломает ему кости или, не дай Мерлин, проклятие парализации внезапно остановит его сердце, то мне придется резко приступить к тренировке на тему «Не дай своему товарищу бездарно умереть». К счастью, из-за моей развитой дисциплины ментальной магии и изучения прорицания, позволившего углубить связь с астралом и улучшение своей интуиции, как маг я не так закостенел, как большинство обитателей магического мира, которые в основном предпочитают выучить заклинание до успешного срабатывания, не пытаясь потом его отшлифовать или отрегулировать количество затрачиваемых сил. Впрочем, не меньшую роль в этом сыграл опыт выживания со дня начала катаклизма, когда для меньшего привлечения мертвецов приходилось учиться вкладывать магию в заклинание до определенного лимита срабатывания. Все же в мире наставшего зомби-апокалипсиса в основном выживали вне пределов крупных лагерей людей не сильные в бою волшебники, а скупые и рациональные маги. Если простыми словами говорить о моем превосходстве в плане адаптации, то оказавшемуся на моем месте простому волшебнику, у которого плотность личной магии увеличилась вдвое, пришлось бы заново разучивать каждое известное ему заклинание, а также заново освоить умение варки зелий, если он не хочет вместо бодроперцового зелья сварить сильный яд, что должен обжечь внутренности при принятии внутрь. Мне же нужна лишь практика и отработка заклинаний различных разделов, дабы подкрутить нужные рефлексы магической оболочки. Отработав ту же левиассу, я уже подсознательно понимаю и знаю нужное количество сил для использования в левитационных чарах. Или после повторения чар призыва воды я лучше осознаю примерные затраты на другую схожую магию призыва явления и объектов. Там, где остальные видят тысячи уникальных заклинаний, я вижу целые переплетенные между собой разделы магии, где одни заклинания вполне могут быть в других каркасом, на который наложили ограничения или добавили модули. В ином случае корректировка моей магии заняла бы минимум год. Вдох, выдох, вдох. Игнорируя жалобный взгляд Хутао, что явно хотела заставить меня пораньше что-то ей сшить, а не это все, продолжаю тренировку, прокручивая в голове воспоминания о последних месяцах, за которые мне пришлось плотно заняться созданием артефактов для продажи через Кафина и пары других посредников, а также внесением корректировок в подготовленный комплекс зачарований для создания игровой доски подземелья и героев. Благо, мои не до конца восстановившиеся духовные связи не помешали этим заниматься из-за находящейся в поместье Блэков мастерской артефактора со всеми нужными инструментами и подпиткой от круга камней, что совсем не удивительно, зная о том, чем прославился последний глава рода Блэк. Деньги же от продажи артефактов мне пришлось потратить на закупку драгоценных камней, часть из которых была уничтожена в бою с высшим вампиром в Китае, и на инвестирование в недавно зарегистрированное Роули Шафиком предприятие, которым будут в основном руководить Тернер и Старый Тао. Зачем все это нужно, если с продажи тех же созданных лично порой на заказ артефактов я получаю куда больше денег, да и доля в процентах от развернутой Торчвиком в Германии сети мануфактур стабильно приносит мне все и в Гринготса 1000 галеонов в месяц. Страховка и официальный доход, позволяющие открыто затрачивать мне куда большие суммы денег. Мой контракт с Романом отнюдь не числится в каких-либо министерствах и публике не раскрыт, а гоблины не спрашивают, кто это мне деньги отправляет и почему. Но я не могу исключать неожиданные проблемы и даже предательство Торчвика сня, при котором они смогут избавиться от навязанных мной контрактов, что может поставить меня в неловкое положение в финансовом плане. Мне нужны другие источники дохода, дабы не зависеть слишком сильно от одного, а тратить свой самый драгоценный ресурс, время, на самостоятельную чуть ли не штамповку артефактов для зарабатывания денег, когда дохода от продажи книг не хватает на нужды, я не намерен, как и патентировать добытые мной из многочисленных мэнеров знания в Министерстве магии, что было бы вовсе чистым идиотизмом. Из-за этого и невозможности отправиться куда-либо до своего восстановления мне пришлось тщательно изучить рынок и прослойку аристократов магического мира Британии, а затем определиться со своим предложением, чтобы получить хороший спрос. Ввязываться в конкуренцию с теми же Малфоями, которые владели текстильной промышленностью, или гринграссами, занимающимися продажей магических растений, было бы глупо и бесперспективно. Поэтому наилучшим вариантом была сфера развлечений, в которой было гораздо меньше серьезных игроков, и новый товар, позволяющий быстро набрать популярность. Из всех же английских аристократов магического мира, которые подходили мне для лица предприятия, мой выбор пал на представителя рода Шафиков, который имел заметные долги и тратил огромные суммы на лечение своей жены. Тот за возможность получить свой процент дохода за просто так ухватился сразу. Зачем это лицо вообще нужно? В магической Британии, как и в магловской, несмотря на все крики о демократии и том, что даже маглорожденные могут стать министрами магии, немалая часть власти остается за аристократией. Более половины земли магической Британии принадлежит древним и знатным родам. И самое главное, это законодательство, а точнее отдельные законы, преференции и ответственность для аристократов, в которых также фигурируют постановления о ведении бизнеса. Можно сказать, что Роули Шафик идеально мне подходит на роль зонтика от различных неприятностей, вроде разросшихся преступных элементов, которые дважды подумают перед тем, как пытаться подоить аристократа, или других жадных аристократов, которые не захотят портить отношения с небогатым, но еще имеющим за собой место в палате лордов, родом. Что же касается выбора на роль руководителя Билла Тернера, то здесь я положился на свои знания об этой личности из прошлого. Успевший за несколько лет стать одним из богатейших людей Франции, а затем успешно организовавший при начале катаклизма эвакуацию людей через толпы инферналов из Парижа, охваченного вырвавшимся из-под контроля неизвестного волшебника дьявольским пламенем, был отнюдь не бесполезным человеком, с которым мне довелось познакомиться при присоединении к группе выживших, направлявшихся в Россию. Нет-нет, мертвецы должны упокоиться, так же, как мои братья под Парижем, в огне, финт, редукта. С отчетливым звуком дверь спортзала открылась и внутрь вошел неторопливо вошел старый Таа, неторопливо потягивая свой зеленый чай из кружки в правой руке и держа знакомый по воспоминаниям Локхарта конверт в другой. С выдохом покрытая потом хута растянулась на полу от усталости, за что сразу заработала, судя по взгляду своего деда, будущую лекцию о вреде для здоровья развивающегося организма лежания на холодном каменном полу. Пора уже на обед, и мне наконец пришло письмо из Хогвартса о встрече для обсуждения зачисления Хутая в школу. Встреча назначена на следующей неделе в самой школе. Ненадолго замираю, принимая информацию и слегка корректирую свои планы на посещение одного заинтересовавшего меня места. Отлично, я тогда сопровожу тебя до Хогсмида, так как планировал посетить одно любопытное место, куда мне хотелось зайти еще со школьной скамьи. Про запретный лес у моих соотечественников ходит множество различных легенд. Часть 59. Запретный лес или беглец. Запретный лес или беглец – это действительно необычное место. Неудивительно, что Хогвартс считается одной из лучших школ магии в мире уже столько столетий. Аппарировавший совместно со мной старый Таа втянул полной грудью окружающий воздух, убедившись, что мы оказались именно в том месте, где нужно, на окраине Хогсмида. Также вдыхаю воздух, наполненный магией. Магический фон вокруг поселения волшебников уже превышал аналогичный фон в косом переулке в полтора раза, несмотря на то, что над магическим источником располагался сам Хогвартс, что по идее должен перехватывать большую часть поступающей энергии с лей-линий, что пересекались глубоко под землей. По воспоминаниям Локхарта довольно трудно узнать точную концентрацию магического фона в одной из самых известных школ мира, так как тот не развивал свое восприятие окружения, но уже сейчас я могу сказать, что концентрация магического фона в замке должна превышать аналогичный фон в том же косом переулке минимум в 3 раза. Такое насыщенное магией место отлично подходит для обучения детей от 11 лет, когда укрепившаяся магическая оболочка начинает быстро развиваться и легче переносит перегрузки с истощениями. Для взрослых волшебников такое место тоже хорошо подходит для магических исследований с ритуалами, но из-за успевшей закостенеть магической оболочки это уже не так сильно влияет на развитие личной силы. До Хогвартса можно дойти по той дороге, а уже у ворот замка тебя должен встретить либо заведующий хозяйством, либо хранитель ключей, который проводит тебя до заместителя директора. Желаю удачи. Ну а меня ждет занимательная прогулка по лесу, так что на ужин могу и опоздать. Как волшебник, занимавшийся твоим лечением, я бы строго запретил тебе еще минимум год ввязываться в сомнительные авантюры, но как умный человек понимаю, что мои слова будут не более чем надоедливым брюзжанием старика для тебя. Поэтому просто береги себя. Твои травмы или тем более смерть расстроит мою внучку. Говоришь так, словно я в пещеру с драконицей лезу, дабы стащить у нее яйцо. У меня нет в планах желания переться в центр леса и сражаться с теми магическими тварями, которые там обосновались. Я лишь пройдусь по периферии, ну может зайду немного вглубь для сбора некоторых трав, да попытаю удачу. Вдруг встречу единорога, который согласится добровольно дать мне свою кровь. Даже яблоки купил для подкупа. С улыбкой подкидываю в руке вытащенное из сумки яблоко в доказательство своих слов. Старый заклинатель в сомнении прищурил глаза, но решил не высказываться. И советую не задерживаться в самом Хогсмиде. Здесь сегодня намечается что-то необычное, судя по некоторым скрывающимся людям. Откусив кусок яблока, незаметно кашу взглядом в сторону деревьев рядом с поселением волшебников, откуда доносились запахи нескольких людей, но при этом никого не было видно. Глава клана Таа незаметно напрягся и вопросительно на меня посмотрел. «Не думаю, что это за тобой, но лучше в это дело не вмешиваться, и в случае опасности используй артефакт связи со мной, если не получится уйти. Хм, теперь мне кажется, что мы поменялись местами, и это я лезу в сомнительную авантюру. Добро пожаловать в Британию, у нас не заскучаешь». «Скорее не заскучают знакомые с тобой люди». Покачав головой, старый Таа развернулся и пошел к видимой дороге, что вела из поселения к замку. Проводив его взглядом, накладываю на себя чар отвода глаз и отвлечения внимания, после чего направляюсь к виднеющемуся лесу, что темной стеной возвышался невдалеке от Хаксмида. Словно застывший во времени, запретный лес никак не отличался от того, каким его запомнил Локхард, что для существовавшего еще до основания Хогвартса леса совсем не удивительно. Среди общества английских волшебников запретный лес всегда был окутан таинственностью и различными слухами, начиная от обитающих в глубине леса диких драконов, заканчивая спрятанным наследством основателей Хогвартса, что так и ждет людей. Появляющиеся время от времени магические твари, которые по идее не должны вообще проживать на Британских островах, и искажающиеся под влиянием магии пространства, из-за которого некоторые входившие в лес волшебники могли вполне оказаться при выходе в Уэльсе или даже во Франции, куда попал один особо везучий молодой волшебник, решивший, что школьные правила вовсе не для него, только подпитывали эти слухи, поддерживая ореол таинственности вокруг древнего леса. Но в этом месте меня интересовало отнюдь не сказанное в этих слухах и легендах. И хоть в сказанном мной старому Тае не было лжи, но в большей мере мне сегодня хотелось испытать удачу, а точнее проверить сведения, вычитанные в записях библиотеки ныне мертвого рода французских волшебников Лавалеттов, чье поместье мне удалось найти после катаклизма. Ведь согласно записям, один из последних глав французского рода волшебников, участвовавший в Столетней войне, как раз и умер в запретном лесу при бегстве после провальной авантюрной попытки вместе с другими волшебниками взять Хогвартс, дабы изменить ход войны. Бежавший же вместе с ним брат, участвовавший в этой неудачной авантюре, любезно отметил в своих записях место, где предположительно умер глава рода, скорее всего встретившись с какой-нибудь тварью, привлеченной запахом крови, но проверить это место Лавалетты так и не смогли. Подобно другим подобным историям, меня бы это не заинтересовало, если бы этот орвал Лавалетт не обладал мечом с весьма занимательными свойствами и довольно поэтичным названием «Le Vent de la Mort» – «Ветер смерти». Проклятые авроры, подери их Моргана, как они вообще нашли этот проход? Все знающие о нем заключили непреложный обет о неразглашении. Тишина. Быстро шагающие, чуть ли не бегущие волшебники замолчали, когда от идущего с ними японца в белой мантии раздался тихий голос. Члены организации побаивались назначенного их лидером волшебника, что несколько месяцев назад присоединился к ним, до этого успев заработать мрачную репутацию убийцы. Учитывая же то, как сам азиат весьма скоро занял место одного из младших лидеров, нижестоящие волшебники не рисковали вовсе навлекать на себя гнев волшебников белой мантии. Кадзухиро Сиротари с хмуростью на лице коснулся сумки с содержимым, исследование которого должно приблизить их к цели, ради которого им даже пришлось проникнуть в столь охраняемое место, как Хогвартс. К сожалению, бывшего ученика Махотакара, достичь второй своей цели при проникновении в британскую школу магии ему вместе с подчиненными ему на время миссии людьми не удалось из-за быстро среагировавшего профессорского состава. Быстрое же отступление по найденному неизвестным приближенным главы организации туннелю, соединявшему древний замок и Хогсмид, вовсе чуть не закончилось катастрофой из-за устроенной аврорами засады, непонятно откуда узнавшими о том, что они здесь. Только благодаря лично выставленным сигнальным чарам, выявляющим разумных, испытывающих определенный спектр эмоций, вокруг паба, в подвале которого был один из входов в туннель, и наработанный годами жизни в бегах интуиции, японец решил перестраховаться, поведя свою группу по вырытому магией капушке запретного леса подземному ходу. Раздавшийся топот и появившиеся после этого за ними силуэты в алых мантиях, начавших кидать в них заклятия, вынудили темного волшебника обрушить часть подземного хода, а сейчас идти вглубь запретного леса, дабы избавиться от преследования раздраконенных авроров, что раскинули площадные чары, препятствующие аппарации, и сейчас уже должны были найти спрятанное место, к которому вел подземный ход. Сжав губы в тонкую линию из-за раздражения, вызванного нынешней ситуацией, Сиротари тем не менее не терял спокойствия, чутко следя за окружением. Изучавший не один год темные искусства магии японец знал цену потери контроля над своими эмоциями и чувствами. Один раз это стоило ему исключения из единственной открытой японской школы магии и ношения белых одежд, как знака его позора, что поставило крест на его жизни на родине. Второго раза не будет. Доброго дня, господа. Не соблаговолите ли вы ответить на мой нескромный вопрос, куда столь дружная компания людей направляется в такую солнечную погоду? Раздавшийся веселый мужской голос заставил идущих волшебников в испуге поднять волшебные палочки. Из-за одного из корней гигантских деревьев вышел одетый в походную одежду человек с золотистыми волосами и широкой улыбкой, что затем замер в ожидании ответа с пустыми руками. Два шедших впереди волшебника переглянулись, бросив взгляд на кроны деревьев, погрузивших весь окружающий лес в полумрак, отчего вопрос незнакомца казался вовсе издевательским. «Ты кто такой? Я лишь одинокий путник, собирающий травы в этом необычном лесу». Авада Кедавра, с поднятой Кадзухира волшебной палочки вперед ударил изумрудный луч убивающего заклинания, заставив его подчиненных изумленно или испуганно вскрикнуть из-за внезапного использования непростительного заклятия. Улыбающийся мужчина, так и не доставший свою волшебную палочку, беззвучно распался золотой пыльцой, беспрепятственно пропустив сквозь себя луч магии, что через несколько метров безвредно рассеялся после истощения вложенного в него заряда. Сзади раздался испуганный крик. Уже настроившись на бой, японец первым успел среагировать на крик, при развороте заметив как шедшего последним волшебника, сейчас пытавшегося ухватиться за землю и корни, стянувшиеся вокруг ног веревки затянули за деревья. Взмахом волшебной палочкой он отправил режущие проклятия в другие веревки, начавшие затягиваться вокруг ног стоявших подчиненных, после чего, отметив явно подходящую для засады местность и то, что противник уже успел подготовить эту самую местность, быстро скомандовал: «В круг». Первая тройка – общие противо. Вторая – общие физ-щиты. Противо Максима. Противо Максима. Со свистом за секунду до появления вокруг них защитного магического купола одного из стоявших с краю волшебников внезапно сбил появившийся из-за деревьев коричневый шар, в котором черноволосый японец с легким удивлением узнал спортивный инвентарь, используемый в глупой европейской игре, называемый квиддичем, которая начала недавно набирать популярность на его родине. Врезавшись в ствол дерева, волшебник попытался поднять свою волшебную палочку, но прилетевший второй шар вбил ладонь с палочкой в дерево, превращая магический проводник в щепки и переламывая кости, заставляя мужчину кричать от боли. Ступифай, флиппинда, бомбарда. Оставшиеся семеро человек начали беспорядочно кидаться заклятиями в пролетающие рядом шары, что летели по извилистым траекториям, уходя из-под лучей заклятий. Сертори сердито сверкнул глазами, пообещав себе потом устроить окружающему его сброду наказание, и круговым движением палочки невербально создал круглый магический щит на пути появившегося из-за деревьев мощного красного луча заклятия, что могло пробить ослабленные купольные щиты из-за сбившейся на бладжеры концентрации подчиненных. Первая и вторая тройка – не отвлекаться и поддерживать щиты. Остальные, используйте гоминум ревелия и найдите противника. Ареста моментум. Со вздохом волшебник в белой мантии поднял руки, взмахнув волшебной палочкой. По воздуху прошла рябь, а до этого быстро летящие металлические шары, что при ударах заставляли дрожать стенки воздвигнутого защитного купола, словно с размаху влетели в желе, резко замедлившись. Но разрушить их последующими заклятиями японцу не дал внезапно появившийся над куполом и из-за заклятия медленно падающий вниз стеклянный шар, внутри которого шевелился багровый туман. Черные глаза темного волшебника резко расширились, когда он осознал содержимое шара, но сделать что-либо не успел. Стеклянный шар треснул, полностью игнорируя действие чар замедления вокруг купола, находящийся внутри туман вышел наружу, опадая на магический купол и начиная его разъедать, отчего поддерживавшие его волшебники со стоном опустились на колени из-за быстро истощающейся магии в их телах. В стороны. Держитесь как можно дальше от багрового тумана. Быстро отдав приказ, волшебник в белой мантии бросился к границе купола, до которой еще не дошел багровый туман, и выскочил наружу вместе с еще двумя членами организации, что успели среагировать. Полностью разъевший верхнюю часть магического купола багровый туман напал вниз, облепляя замешкавшуюся пятерку обладателей магического дара, вслед за чем лес огласили истошные крики боли. Более не сдерживаемые чарами замедления, парящие понеслись к последней целой тройке людей, заставив тех спешно уклоняться от них. Отскочивший с траектории бладжер один из низших членов организации не заметил, как его ногу обхватила веревка. С шуршащим звуком тело мужчины молниеносно затянуло в листву веток деревьев, попутно ударяя головой об одну из них и заставляя выронить волшебную палочку. Оставшаяся волшебница, не выдерживая напряжения и игнорируя своего непосредственного начальника, опустилась на колени. «Пощадите, пощадите, пощадите, я сделаю все, что вы хотите, редукта, фу нотаридда, поступь ветра». Убрав взгляд с разлетевшейся на кусочки головы предательницы, Кадзухиро Сиротари побежал прочь, чувствуя, как окружившие его потоки ветра благостно подталкивали и поддерживали его тело. Подобно щупальцам кракена, сразу несколько веревок понеслись в его сторону вместе с тремя металлическими шарами. Ареста моментум, ареста моментум, ареста моментум, ареста. С каждым взмахом палочки в стороны распространялась рябь воздуха, замедляя зачарованные объекты и выигрывая драгоценные доли секунд. Ни разу не запнувшись о многочисленные корни, черноволосый мужчина высоко подпрыгнул, перелетая появившиеся около ног веревки. Не приземляясь, он ловко оттолкнулся от ствола находящегося рядом дерева, благодаря окружившим его потокам воздуха, сразу преодолевая десяток метров. Чувствуя удовлетворенность от своей физической формы, которой многие европейцы в эти времена пренебрегают, и своего мастерства магии, японец с сузившимися глазами посмотрел на появившегося прямо перед ним золотоволосого волшебника. Поблескивающие слабым свечением синие глаза встретились с черными. Ступифай, Авада Кедавра. На секунду растерявшийся блондин спешно отправил в него красный луч магии, но уже начавший маневр уклонения волшебник в белой мантии раньше отправил вперед изумрудный луч убивающего заклятия. С отчаянием на лице пораженной магией блондин упал, а Кадзухиро удовлетворенно приподнял уголки губ. Треск. Вспыхнул и потух белый свет. Чувствуя боль в груди от удара и ожог от оплавившегося защитного артефакта, японец упал, чтобы затем спешно перекатиться в сторону. С грохотом прилетевший металлический шар оставил вмятину в земле, где мгновение назад было тело волшебника. Заметив стоявшую фигуру невредимого врага, темного волшебника покрыл холодный пот. Иллюзия, легилименция в бою. Да кто он такой? Уже больше ни о чем не думая, кроме как о сохранении своей жизни и успешном побеге, Сиротари снял с себя сумку и бросил ее в противостоящего ему волшебника. Стоявший с безразличным лицом блондин взмахом палочки заставил летящий снаряд зависнуть в воздухе, но вновь уклонившийся от бладжера японец успел кинуть слабое заклятие в сумку. С треском и скрежетом разрывая ткань экранирующего артефакта, из сумки появилась глыба темно-синего льда, что начал быстро распространяться в стороны двух находящихся рядом разумных. Фу нотаридда. Из последних сил наложив на себя заклятие, вновь окружившие его потоками ветра, волшебник в белой мантии бросился прочь, краем глаза замечая, как с другой стороны быстро разрастающегося проклятого льда взметнулась стена красного пламени. Но обдумывание увиденного беглец оставил на потом, полностью сосредоточившись на привычной за годы скитаний задаче – выжить и убежать. Часть 60. Легенды и приверженцы эмпиризма. Легенды и приверженцы эмпиризма. Меня зовут Минерва МакГонагалл, и я являюсь заместителем директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Проходите и присаживайтесь, Ли Чинтао. Прошу прощения, если неправильно произнесла вашу фамилию и имя. Не волнуйтесь, у вас прекрасное произношение. Довелось побывать в Поднебесной. Присев в предложенное кресло и с благодарной улыбкой приняв поданную чашку с чаем, глава клана Таа обратился к присевшей за стол волшебнице с уже затронутыми сединой черными волосами, собранными в прическу. За прошедшее время старый заклинатель, хоть и не до конца, привык к своим новым фамилии и имени своей официальной личности, над которой пришлось долго работать благодетелю его и его внучки. Но, несмотря на жизненную необходимость скрывать свою настоящую личность, для Чин Таа, гордившегося именем своего клана, а также историей, стоящей за ним, было тяжело. Все равно, что отказаться от себя и своих предков, отдававших жизнь за клан, семью, свой дом, от своего прошлого, благодаря которому ты есть, от гордости за себя и всех тех, кто носил с честью имя клана, следуя его традициям, храня преданность своим близким, стойко перенося ответственность за свои поступки и поступки тех, кто был частью большой семьи, называемый кланом. Трусливо скрывать свой клан при общении с другими Чин Таа считал его позором, как главы клана, который не смог защитить свою семью и не смог даже обеспечить то, чтобы его внучка могла безбоязненно говорить название своего клана посторонним. Но старый заклинатель мог отбросить свою гордость, когда это нужно его семье, как и готов принять порицание предков после своей смерти, но уже после того, как убедиться, что его клан и его потомки будут жить. Поэтому он согласился на помощь британцев в получении поддельных документов и создании надежной маскировки, благодаря которой они смогут более свободно действовать в магическом мире. Хотя от этого количество тайн вокруг личности Гилдероя Локхарта, казалось, только увеличилось. Обладатели магического дара с самых древних времен развивали искусство обмана других и скрытия себя. Иллюзии, чары помутнения разума, магия смещения пространства, оборотные зелья, мантии-невидимки, громоздкие ритуалы, позволяющие чуть ли не вычеркнуть существование человека из истории. Сам Чин Тао при подготовке с помощью искусства превращения аналогичного западной трансфигурации вполне мог придать себе внешность сидящей напротив женщины или нынешнего министра магии Британии. Даже сам клан Тао по сути постоянно использовал довольно изящный трюк, чтобы из-за их наследия на земли клана не стекались все души умерших с Поднебесной, которые не успели уйти за грань, хоть из-за этого сам клан считали еще более странным. Банальная перестановка имени клана и личного имени, характерная для Европы, но не для Поднебесной, где при письме сначала пишут фамилию, а затем личное имя. Как это помогает, если поменялось только расположение имени и фамилии? Лишенные тела души воспринимают мир больше через астральный план, взаимодействуя с другими через их проекцию в астрале, особенно когда эта проекция была им близка и понятна при жизни. Учитывая же довольно быстро деградирующий разум большинства таких душ, то члены клана Тао с неправильным расположением имени клана и личного имени, что также отражается в астрале, вызывали у них смятение, из-за которого они менее охотно тянулись к говорящим с мертвыми. Но любому действию рано или поздно найдется свое противодействие. Рассеивающие чары, окклюменция, поисковые методики прорицания, гоблинский губитель воров, гоминум ревелия, защитные сооружения министерства, обнаруживающие массовое ментальное воздействие на тысячи людей посредством ритуалов, и многое другое. Если какой-нибудь волшебник сейчас оденет парик и назовется другим именем, это не значит, что у него получилось полностью скрыться от жителей магического мира. И особенно остро этот вопрос стоит для Чин Тао и его внучки из-за наличия у врагов десятков тел их родственников, что прекрасно подходит для ритуалов поиска по крови и родству. Еще хуже то, что врагами являются вампиры, раса, славящаяся своим искусством крови, для которых найти жертву по крови не вызывает особых проблем. Сам глава клана Тао благодаря накопленным за жизнь знаниям и мастерству мог наложить на себя магию, которая скроет его даже от искусства крови, но при этом свободно посещать тот же банк Гринготс и Министерство магии не смог бы, как и заключать магические контракты, не выдавая своего настоящего имени, что должно было стать одной из главных проблем для поступления Ху Тао в любую школу магии, хотя бы из-за артефакта, расположенного в Хогвартсе, благодаря которому школьная администрация легко находит своих будущих учеников среди маглов. Книга имен записывает всех детей в Британии, обладавших определенным магическим потенциалом к своим 11 годам, как и имена учеников Хогвартса, причем настоящие, отпечатанные в самой душе и астрале. И глава клана Тао, мастер барьеров и печатей, разменявший 300 лет жизни, не знал, как обмануть столь древнюю магию, наложенную на артефакт еще основателями английской школы магии и чародейства. А вот Гилдерой Локхарт, полукровка от брака магла и волшебницы, официально живший до 11 лет в магловском мире, которому меньше 30 лет и который не связан крепко с какой-либо гильдией или древней чистокровной семьей, знает и может обмануть. Где британский писатель смог найти ритуал ложной личины, наложивший в астрале поверх настоящих имен ложные, и приобрести нужный опыт для проведения столь сложной магии старый заклинатель понятия не имел, но задавать вопросов не стал, отметив про себя лишь все более увеличивающийся долг перед золотоволосым волшебником. Лишь один раз при работе в Министерстве магии, в отделе магического правопорядка, но с уроженцами Поднебесной мне уже не раз приходилось общаться в Хогвартсе, хоть в последние годы в школе их стало куда меньше, возможно, из-за нового ухудшения отношений между странами. Но хватит об этом. Насколько мне известно из вашего письма, вы хотите отправить свою внучку, чьим опекуном являетесь, учиться в Хогвартс. Да, по семейным обстоятельствам нам пришлось недавно переехать в Англию после смерти моего сына с его женой, а образование моей внучки нужно. Насколько мне известно, при сдаче соответствующих экзаменов желающие поступить в Хогвартс могут попасть на нужный им курс. Просто моей внучке сейчас уже 13 лет и отправлять ее на первый курс было бы, «Понимаю, и соболезную вашей потере. Что касается поступления вашей родственницы на третий курс, то ей придется сдать экзамены за первый и второй. За первый курс экзамены лучше сдать сейчас до конца учебного года, а за второй она вполне может это сделать в сентябре, в ином случае ее получится зачислить только на второй курс. С этим никаких проблем нет, все же ей должно быть сложно из-за нового языка и иной программы учебы. Не волнуйтесь, она уже вполне сносно разговаривает и пишет на английском. Сказанное вами меня полностью устраивает. Хорошо, тогда вот заявление и достаньте документы, список которых я вам отправляла по почте. Мы все заполним и убедимся, что никаких проблем нет. К сожалению, поставить сейчас подписи директора не получится, так как тому пришлось отправиться на срочное заседание Визингомата, отчего он может прибыть в школу только ближе к вечеру. Старый заклинатель почувствовал, как по незримым связям, соединявшим волшебницу со стенами замка, прошел импульс магии, отчего лицо женщины резко приобрело хищные черты, а зрачки глаз сузились, отчего она начала напоминать ему кошку, изготовившуюся к броску. Бумажный талисман соскользнул с рукава в ладонь, и член клана Таа полностью сосредоточился на происходящем, готовый ввязаться в бой или отступить, вызывая с помощью артефакта Локхарта. Нарушители, нарушители. Профессор МакГонагалл, в замок проникли нарушители. Появившийся из пола полупрозрачный силуэт мужчины с нелепым круглым и пышным воротником, который когда-то был в моде у европейцев, чуть не заставил Чин Таа бросить клановые чары, должны развеять подобие физического тела призрака и вырубить его сознание, но мастер печати сдержался. Заместитель директора уже вскочила со стула и направилась на выход. «Сэр Николас, где нарушители, сколько их и есть ли пострадавшие из учеников? Пятый этаж, правое крыло, 10 нарушителей, в заложники взят студент второго курса Гриффиндора, мистер Оскар Райт». Волшебница обреченно вздохнула, на грани слышимости прошептав: «Буду надеяться, что это никак не связано с его братом. Сэр Николас, немедленно через призраков и портреты передайте, что все ученики должны вернуться в свои гостиные или остаться в классах, где проходит занятие, пока профессора займутся нарушителями. Будет выполнено, леди». Поднявшийся из пола призрак отдал салют, пока уже была вышедшая из кабинета профессор повернулась к своему посетителю. «Мистер Ли, пожалуйста, подождите меня здесь, пока ситуация не разрешится». «Нет, я иду с вами». Мастер трансфигурации нахмурилась и строго посмотрела на вставшего с кресла старика. «Я должен знать, что происходит в школе, куда направится учиться моя единственная внучка. К тому же, я отнюдь не самый последний волшебник по силе, несмотря на свой возраст». Чин Таа твердым взглядом посмотрел в лицо женщины. Спустя секунду профессор отвернулась и быстро направилась к лестницам, ведущим на пятый этаж. «Как знаете, но при малейшей возможности уходите». «Благодарю». Старый заклинатель устремился вслед за волшебницей, перебирая в голове подходящие заклятия для боя в зданиях и защиты учеников, которые могут оказаться в эпицентре боя. Мимо быстро бегущих, несмотря на свой возраст, волшебницы китайца, активировавшего на своем теле несколько печатей для большей скорости, проносились стены школы с висящими беспокойно переговаривающимися живыми портретами, которые сменились лестничной площадкой. С мелькнувшим в глазах удивлением мастер печати смотрел, как прежде неподвижный лестничный пролет пришел в движение, услужливо с тихим шуршанием образовывая быстрый путь на верхний этаж, пока, не продемонстрировав и капли сомнения, профессор спешно начала подниматься по лестнице. С едва заметной задержкой Чин Таа последовал за ней. Спустя несколько минут, когда до их ушей начал доноситься подозрительный треск, напомнивший главе клана об одном сереброволосом высшем вампире, перед оказавшейся на пятом этаже парой открылся вид на коридор замка, по стенам которого разрастался в стороны темно-синий лед, а также на парочку разумных, маленького роста мужчину, в котором старый заклинатель сходу определил полугоблина, который плавно вертел в руках волшебной палочкой, разрушая или замедляя лед, и парящего рядом с бледным лицом мальчишку, закованного по шею в глыбу льда. «О, Минерва, ты как раз вовремя. У меня возникли небольшие затруднения, поэтому не могла ли ты освободить мистера Райта?» Больше с возбуждением, чем с паникой, произнес полугоблин, с исследовательским любопытством разглядывая магическое явление, которому противостоял. Нахмурившаяся профессор взмахнула магическим проводником. Часть темно-синего льда на ученике исчезла, но после повторного заклинания лед вовсе никак не пострадал, а даже немного разросся. Забыл сказать, у данного магического явления есть неприятная способность вырабатывать сопротивление или даже иммунитет к примененной на нем магии. Где нарушители, проникнувшие в замок, ушли? Сжавшимися в тонкую линию губами волшебница сделала сложный пас с волшебной палочкой, вслед за которым весь лед на ученике исчез. Упав на пол из-за также развеявшихся левитационных чар, ученик Гриффиндора спешно закутался в заботливо трансфигурированный для него плед. Наблюдавший за этим краем глаза, китаец выбросил в воздух несколько бумажных печатей с иероглифами запрета и содействия, что воспарили в воздухе. Прежде медленно разраставшийся лед остановился под действием печати и усилившейся магии профессора чар, отчего последний перевел заинтересованный взгляд на представителя клана Таа. «Редко увидишь мастеров мистических искусств Востока на наших островах». Ответить на слова полугоблина заклинатель не успел из-за вспышки огня за его спиной, а также последовавшего за этим голоса. «Как я вижу, вы здесь и без меня неплохо справляетесь». Повернув голову, Чин Таа увидел высокого и худого старика в ярко-желтой мантии и очками полумесяцами на крючковатом носу. Но куда больше внешнего вида старого заклинателя привлекли алая птица, сидевшая на плече волшебника, в которой он сразу узнал Феникса, и сдержанная подобная горе Таа магическая мощь, незримо давившая на плечи. «Альбус, разве ты не должен быть сейчас в министерстве?» Доброжелательно улыбнувшись на внимание азиата, директор Хогвартса повернул голову, издав звон колокольчиками, вплетенными в его серебристую бороду, что доставало до пояса. Заседание перенесли. Один из членов Визингомата решил воспользоваться входом в министерство со стороны Магловского мира и, изучая по пути новые изменения у Маглов, был сбит машиной. Довольно радикальный эмпирический метод познания новых вещей, но я не осуждаю. У каждого есть свои слабости. Помнится, именно после такого знакомства с Магловским миром посредством столкновения с машиной мистер Уизли захотел приобрести свой форт. КХМ. Поднеся кулак ко рту, заместитель директора выразительно прокашлялась. «Ах да, я сейчас здесь все уберу. Минерва, проведи нашего гостя, который благородно оказал нам помощь, пока Филиус отведет ученика в больничное крыло к мадам Помфри. Северус успел мне сообщить, что нарушители покинули замок. И, мистер Райт, позже нас ожидает разговор. Надеюсь, вы не пошли по стопам своего старшего брата, ведь некоторым легендам из прошлого лучше в этом прошлом и оставаться». Последовав за профессором трансфигурации, сделавший жест следовать за ней, и, стараясь не смотреть на появившуюся в руках верховного чародея волшебную палочку, от которой так и разило смертью, глава клана Таа обратился к волшебнице. «Я надеюсь, у вас такое не каждый год случается». Минерва МакГонагалл запнулась, сделав глоток из фляги, только содержимое которой может примирить его с окружающей реальностью без покрытия он и вслух многоступенчатым матом. Мужчина с покрытым шрамами лицом вошел, постукивая тростью по полу, в комнату, предназначенную для допроса преступников и свидетелей. «Парень, что ты делал в запретном лесу?» Не церемонясь, сразу задал вопрос Аластер Грюм, чей артефактный глаз уставился на золотоволосого волшебника, качавшегося на стуле и быстро что-то писавшего в блокноте. «Гулял. Всегда мечтал погулять в запретном лесу со школы. Ну и заодно собрал несколько трав для зелий. В последнее время цены на травы серьезно подскочили на рынках Англии. Может, повернешь ко мне голову? Ох, прошу прощения за свою грубость. Недавнее нападение злодеев так взволновало меня, что я не могу остановиться». Оторвав взгляд от блокнота, блондин посмотрел своими яркими синими глазами на легенду Эврората с извиняющейся улыбкой. При этом его рука ни на миг не остановилась, выписывая пером новые слова в блокноте. «Остановиться? Не могу остановиться от написания идей для своей будущей книги. Хотите, я вас тоже внесу в сюжет будущего произведения?» От веселого и энергичного голоса у Аластера Грюма дернулась в раздражении губа. Часть 61. Беседы и договоренности. Беседы и договоренности. Рассматривая внимательно Аврора с довольно красочным прозвищем «Грозный глаз», я не мог не обратить внимания на артефакт, благодаря которому тот и получил свое прозвище. Магический протез глаза мужчины был отнюдь не той вещью, которую можно найти легко на островах, особенно учитывая слухи о возможности Авроры видеть преступников сквозь стены. Явная работа мастера-артефакторики, скорее всего из гильдии, так как другие редко могут создать нужный алгоритм зачарования и связь с нервной системой носителя артефакта. Куда легче было сделать нормальный магический протез на ногу вместо деревяшки, которую Аластер Грюм как пират из книжек нацепил себе на обрубок, чем создать аналог глаза, подзорной трубы и магического сканера. Но у каждого свои тараканы в голове, если хочет Грюм ходить с деревяшкой, имея явно неплохие связи, то это его проблемы. Да и судя по тому, как крутится сам искусственный глаз, то артефакту еще далеко до ока Хеймдаля, названному в честь одного из скандинавских богов, действительно бесценного артефакта, позволяющего постоянно получать информацию обо всем, что происходит вокруг тебя в радиусе пары километров или на десяток километров в определенном направлении, игнорируя физические препятствия и большинство маскировочных чар. Правда, если волшебник не достиг мастерства в окклюменции, то через несколько минут использования этого артефакта он с высокой вероятностью сляжет от инсульта в попытках обработать поступающую информацию. Обойдусь. Сколько ты говорил, людей на тебя напало во время прогулки? 10. Благо, я заранее заподозрил в них нехороших людей, отправив вперед собственную иллюзию, после атаки которой одним из непростительных заклинаний начал одного за другим вырубать противников. К сожалению, одному из них удалось сбежать, но не волнуйтесь, в следующий раз ему будет не так просто уйти от такого великого волшебника, как я. Покрытое шрамами лицо Авроры саркастически усмехнулось. Но один раз уйти от великого волшебника он смог, что вызывает даже невольное уважение у меня. Сначала избежать подготовленной засады Авроров, а затем сбежать от меня, хоть и оставляя позади своих товарищей. Этот темный волшебник действительно талантлив и удачлив. С веселой улыбкой отвечаю, замечая, как взгляд мужчины стал более хмурым от упоминания провала Аврората, который удалось прикрыть только благодаря моей помощи в поимке преступников. Наверняка, после допроса или даже во время него ко мне подойдет один из министерских чиновников для небольшого разговора, а точнее торга, чтобы первые полосы завтрашних газет были не в духе «Аврорат все просрал», а один гражданский спас ситуацию. И скорее всего мы сойдемся на безупречной работе Аврората, привлекшей в помощь известного волшебника, тем самым избежав непоправимых жертв, после чего через несколько дней под вспышки колдокамер министр магии вручит мне орден Мерлина третьей степени. Но сейчас мне придется участвовать в разговоре с одним из самых параноидальных людей Аврората, что уже явно заранее убедил себя в наличии за моей спиной множества темных делишек. Ну не то, чтобы это было не так, ты говорил, что этот волшебник был одет в белую мантию. Можешь предоставить воспоминания о нем? Лучше. Я могу создать его иллюзию. А Стендере Мемориа, покажи воспоминания. Образ и воспоминания. Было дернувший посохом Аврор уставился на появившуюся рядом со столом фигуру азиата в белой мантии с черными волосами, которую сам Аластер явно узнал. Кадзухиро Сиротари, темный волшебник и убийца, которого разыскивают правительства нескольких стран, включая его родину, Японию. Довольно удивительно, что его и еще 9 волшебников одолел один писатель без всяких подтвержденных титулов в магических дисциплинах. Я тоже согласен, что это вызывает удивление у тех, кто не знаком со мной, но вам стоит почитать мои книги и вы все поймете. Если захотите, то могу позже вам поставить автограф. Ну и это недоразумение я планирую вскоре исправить, когда приму в следующем году участие в экзамене на мастера чар в Праге, устраиваемом гильдией. А также, раздраженно Аврор хлопнул по столу и пристально на меня уставился, отчего даже его протез глаза перестал крутиться, полностью развернувшись в мою сторону. Что за заклинание ты использовал в конце, когда пытался задержать узкоглазого? Аврора уже проверяли мою волшебную палочку и определили последние использованные мной заклинания. Парень, я всю жизнь провел в борьбе с темными волшебниками, отбросами общества и имбецилами, считающими себя достаточно умными, чтобы баловаться с запретной магией. То, чем ты остановил тот магический лед, не было простой модификацией заклинания пира, стершей ту часть леса так, что там вряд ли вырастет хоть что-то в ближайшие лет 5. Лучше сразу признайся, иначе, когда невыразимцы все проверят, с тобой будут говорить отнюдь не так любезно. Профессиональная деформация, да, припомнив министерского служащего из России, с которым я имел удовольствие говорить после того, как мою гостиницу взорвали, продолжаю этот диалог плохого полицейского и законопослушного подозреваемого. Сообщать посторонним о том, что использовал заклинание огни 5-й категории, причем собственного производства, я не собирался. Все же в законодательстве МКМ и всех министерств магии четко прописано, Кто имеет право с таким-то радиусом действия применять заклинание пятой категории в такой-то локации? Я не подходил ни под один из пунктов, кроме в целях защиты своей жизни. А применять что-либо слабее против проклятого льда было бесполезно. Вообще, встреча с группой волшебников в глубине запретного леса, когда я закончил неудачные поиски останков француза с его любопытным артефактом, была довольно неожиданной, благо я успел первым их обнаружить, а потом сопоставить засаду волшебников в Хаксмиде и подозрительную компанию из 10 лбов. Дальше засада, бой, аккуратное выведение из строя противников с использованием заранее зачарованных объектов трансфигурации моих бладжеров, зелье для уничтожения общего щита, а потом прямое столкновение с их лидером, явным выпускником Махотокара, предпочитающим подвижный стиль боя с упоров на подавление количеством заклинаний. То, что у шайки волшебников, бывших лишь чуть лучше обычных граждан, за исключением их лидера, окажется вещество, способное разрастаться за счет окружающего магического фона и вырабатывать сопротивление использованной против него магии вплоть до четвертой категории, было вне пределов моих ожиданий. Причем этот проклятый лед уже успел выработать сопротивление при освобождении из артефакта, что привело его к более активному поглощению окружающей магической энергии для поддержания сопротивления и стремлению выкачать магию из более насыщенных объектов магии. Другим словом, прекрасное оружие против толпы слабых волшебников, которое должно храниться в закромах невыразимцев, гильдии древних чистокровных родов магов, а не быть на руках у кучки волшебников, как оказалось, год назад нанятых в лютном переулке. После же уничтожения проклятого льда и убеждения в том, что догнать беглеца у меня мало шансов, я решил провести сеанс мозгоправства с присутствующими пациентами. Благо, обливейт Локхарта позволяет не слишком заморачиваться с маскировкой легилименции. Бросил обезболивающие чары, разбудил, задал вопросы, прочел всплывшие воспоминания или подтвердил правдивость ответов, вырубил, бросил обливейт. Через час у меня уже были общие представления об некой организации с непонятным названием «Р», занимающейся контрабандой и продажей наркотиков, как среди магического, так и среди магловского миров. Но судя по некоторым обмолвкам и тому, что эта толпа каким-то образом получила сведения о скрытном входе в Хогвартс и каких-то хранилищах в самом замке, отчего они всей гурьбой поперлись в вотчину Верховного Чародея, то у организации явно есть и другие цели, кроме собственного обогащения, что подтверждали также туманные намеки о больших вознаграждениях за сведения о различных книгах или древних артефактах, аналогичных предметам, оставленным основателями Хогвартса.